Садовая земля завалила их основания. Кустарник и лозы оплели доверху. Он снова увидел распустившуюся жимолость. Даже вьющуюся розу разглядел. В сумерках она была темно-красной. Проходя мимо гаража, он закрыл лицо руками. Тут с крыши свисали плети шиповника. Прокравшись во двор, он немного постоял, вглядываясь, как идти дальше. Упаси Бог наступить на игрушку или садовый инструмент. На глаза навернулись слезы. Не потеряв зримости, предметы чуть исказились. Он выдавил слезы кончиками пальцев, промокнул глаза лацканом пиджака. Фиолетовыми точками в ломаной раме крыш зажглись звезды, обозначились листья, провода. Весь двор был как на ладони. Он увидел бельевую веревку. На ней трусы Маделин, дочкины юбочки, платьица, носочки. При свете из кухонного окна разглядел в траве песочницу, новую красную песочницу с широкими бортиками для сидения. Подойдя ближе к окну, он заглянул в кухню. Там Маделин. Разглядывая ее, он перестал дышать. На ней были брюки, блузка, перехваченная широким кожаным поясом, красным, с медной пряжкой его подарок. Распущенные гладкие волосы шевелились на спине, когда она переходила от стола к мойке, убираясь после обеда, скребла тарелки, спора, хватка, как она это умела. Он смотрел на ее строгий профиль, склоненный над раковиной, на подбородочную складку, которую она выявила, сосредоточенно крутя кран и взбивая пену. Он видел цвет ее щек, почти видел голубизну глаз. Наблюдая за ней, он питал свою ярость, накалял ее. Она вряд ли могла услышать его на дворе. Вторые рамы не сняли, во всяком случае, вот эти, что он ставил прошлой осенью с тыльной стороны дома. К счастью, соседей не было, не надо тревожиться из-за света от них. На Маделин он посмотрел, теперь он хотел увидеть дочь. В столовой никого. Отобедавшая пустота, бутылки, кока-колы, бумажные салфетки. Следующим было ванное окно, уже повыше. Он вспомнил, что подставлял бетонный брусок, когда рвал из окна раму с марлей. Но выяснилось, что подходящей зимней рамы нет, и та с марлей так и осталась на месте. А брусок и брусок там же, где он его оставил, слева от дорожки в ландышах. Он подкатил его к дому. Шум бьющей там воды покрывал скрежет и встал, прижавшись боком к стене. Он открыл рот, стараясь дышать тише. В бурливой воде с плавающими игрушками светилась его дочь. Маделин отпустила подлиннее ее черные волосы, сейчас они были схвачены резинкой. Он исходил нежностью к ней, зажав рот рукой, чтобы звуком не выдать своих чувств. Она подняла голову, с кем-то невидимым заговорила. Шум воды заглушал ее слова, он ничего не разобрал. У нее лицо герцогов, его большие темные глаза, нос его отца, тети Цепоры, брата Уилла, а рот опять его собственный, даже чуточку меланхолии в ее красоте. Она от его матери. Это Сара, герцог, задумчивая, чуть отвернувшее лицо при встрече с жизнью. Он расчувствованно смотрел на дочь, дыша открытым ртом и прикрывшись рукой. Сзади налетели жуки, тяжело ударились в раму, но она их не услышала. Потом протянулась рука и закрыла воду. Мужская рука. Герцбах. Он собирался мыть дочь герцога Герцбах. Теперь видна его поясница. Он топтался вокруг старомодной ванны, нагибаясь, выпрямляясь,